Глава 6. Скала правосудия. «Андрюша, что теперь делать?» Лана не выглядела растерянной. Я чувствовал, она готова пойти на любой самый отчаянный шаг, но в то же время мы практически ничего не знали о противнике, кроме того, что в прошлом Вильгельмина не оценила его амбиций. «Сущность!» Лана говорила медленно, с трудом находя в себе силы после совершенного рывка. «Я видела у него на шее сущность. Андрей, она опасна, очень опасна». «Понимаю». Я кивнул, пытаясь найти выход из создавшегося положения. «Ты уверена, что он не узнал тебя?» «Мы исчезли до того, как он обернулся». «Это слабое утешение. Вы пробили защитные оболочки его мира. Думаешь, это не обеспокоит его?» «Слабо сказано», – ответила Лана. «Я велела Небелу уничтожить энергетический след нашего присутствия, но он обязательно будет искать источник вторжения». «Так или иначе, он выйдет в туннель». Я не преуменьшал способности Небела, но недооценивать врага, зная, что он хоть чему-то научился за прошедшие века, тоже не следовало. «Лана, я вижу только один выход». «Какой?» Она пристально посмотрела на меня. «Сейчас он в шоке. Оболочки его мира разрушены. Но все равно вторгаться туда самоубийственно. И все же медлить нельзя. Нужно использовать ситуацию». «Как?» «Он будет искать, вернее, уже ищет источник вторжения. Помнишь скалу, что ты создала?» «Конечно». «Я пойду туда. Если ему не изменила память, враг узнает меня, ведь когда-то я номинально стал его соперником, добиваясь расположения Вильгельмина». «Андрей, ты в своем уме?» «Нормально. Я адекватен. Мы должны использовать его слабые стороны. Сыграем на надменности, раздутом самомнении. Подумай, какую смехотворную угрозу представляет для него призрак давно погибшего рыцаря по имени Андрос. Он будет уверен, что справится со мной в одно мгновение». «Но ведь так и будет, Андрюша». «Нет». «Не понимаю тебя». «Сейчас поймешь. Помнишь, как ты создавала скалу? Как подчинила себе энергии, сотворив защитный купол над башней?» «Конечно». «Значит, ты можешь защитить и меня. Только на этот раз нужно придать стабилизированным тобой структурам дополнительные свойства. Можешь, например, представить себе зеркало, которое отражает любую направленную на него энергетику, в том числе и эманации мыслей». «Обратный удар?» – мгновенно догадалась Лана. «Да, мне нужен энергетический щит, обладающий свойством обратного удара. Уверен, у тебя получится». «Хорошо. Допустим, я смогла бы создать такую защиту». Лана смотрела на меня с тревогой и сомнением. «И что дальше?» «Я отправлюсь на скалу. Пусть он увидит меня. Выманим зверя из его логова. Пусть окажется на нейтральной территории. Он не станет меня уничтожать немедленно. Ему, как воздух, нужна информация. Но любая попытка воздействия на меня причинит вред прежде всего ему самому. Пусть змея подавится своим ядом». «А я?» «Ты должна проявить выдержку. Пусть враг покажет, на что он способен теперь. И только соизмерив силы, ты нанесешь удар». Мой план действительно попахивал безумием, но был ли у нас какой-то иной выбор? Думаю, нет. Бездна со всех сторон окружает скалу. Я стоял на каменистой площадке подле небольшой ложбины, в которой росли мох и трава. Чувствуя привычный вес доспехов, я не воображал себя рыцарем. Я был им. Словно время повернулось вспять, и моя душа встрепенулась, вбирая знакомые ощущения. Я ждал. Не вонзая меч, машинально взял его за основание клинка, и рукоять ярко вспыхнула на фоне чернильного мрака. Крест. Мои губы беззвучно шевелились, в то время как вокруг внезапно начали происходить перемены. Тьма расслоилась. Я закончил читать короткую молитву и взял меч за рукоять. Жаль, что рядом со мной не было Самуэля. Было ли мне страшно? Да. Только глупец не испытывает страха. Мрак впереди продолжал расслаиваться, но не редеть. Я видел, как из бездны на одинокую скалу надвигаются пласты чего-то темного, вязкого, пока мои глаза не начали различать в общем фоне образующие его фигуры. Десятки тысяч, если не миллионы отвратительных крылатых тварей неслись к скале, формируя плотные слои мрака. Я смотрел на надвигающую тьму и вдруг... Боковым зрением я уловил, как справа от меня в неимоверной дали, выстроившись в одну линию, сверкают 12 точек чистого яркого серебра. Расстояние не позволяло различить, кто это, но я понял, они пришли и наблюдают за происходящим. В следующий миг мое внимание отвлекли первые из чудовищных созданий, что бросились на меня, издавая яростное шипение вперемешку с отвратительным клёкотом. Я не успел пустить оружие в ход. Внезапно передовая тварь вспыхнула, будто чадящий факел, истекающий зловонным дымом. Щит. Он подействовал. Неисчислимые орды приближались, но они уже не казались однородной массой. То и дело, среди стремящихся к скале твари вдруг возникли оранжевые вспышки, знаменуя гибель тех, кто направлял на меня свой пронзительный, заряженный проклятием взгляд. Я приготовился к тому, что сейчас это сомнище окружит меня, но они не торопились, будто ждали. Он появился спустя несколько секунд, просто материализовавшись напротив. Среднего роста, с неброскими невыразительными чертами лица, на котором выделялись только глаза, горящие, ненавидящие, пытающиеся ожечь меня. Сущность на его шее зашевелилась, змеиные головы разомкнулись и начали приподниматься. «Откуда ты взялся, рыцарь?» Последнее слово он произнес с явной издевкой в голосе. «Твое ли это дело?» Во мне клокотала ярость, но приходилось сдерживать ее порывы. «Мое!» Он впился в меня своим взглядом, золотая змея изогнулась, приближаясь ко мне две истекающие ядом пасти. «Не пытайся даже шевельнуться, иначе просто раздавлю тебя!» Его слова походили на шипение. «Попробуй!» Я ответил с тем яростным спокойствием, как отвечал в свое время Клементию. Он инстинктивно подался ко мне, выкрикивая угрозы. И в этот миг тело двуглавой змеи странно изогнулось. Обе пасти отпрянули от моего лица, и золотая цепь вдруг начала обвиваться вокруг горла своего хозяина. Он получал обратно все, что предназначалось мне. Лана находилась в тоннеле у огромного хрустального шара. Внутри прозрачной сферы была отчетливо видна скала и одинокая фигурка на ней. Внутри все рвалось на клочки от беспокойства и боли. Она не знала, как в эти роковые минуты помочь Андрею. Мысль о том, что они поступают правильно, не утешала, не успокаивала, а лишь усиливала гложущую душу тревогу. Враг. Он сейчас появится там, на скале. Губы Ланы внезапно шевельнулись. Горячий, обжигающий сердце шепот исходил от самой души. «Великий Создатель всего сущего, я знаю, ты есть. Я прошу у тебя право на возмездие». Лана шептала эти слова, не отрывая взгляд от формирующейся в шаре картины, и вдруг на фоне тьмы ярким, чистым серебряным светом засияли 12 похожих на звезды точек. В следующий миг рядом с Андреем что-то вспыхнуло, а затем на скале появился он, враг. Не было никаких сил, чтобы придерживаться заранее намеченного плана, соблюдать договоренности. Лана всем своим существом рванулась туда, не замечая, как резко трансформировались ее черты, словно она стала старше, выше, и обычная одежда вокруг изменилась, превращаясь в вышитое серебром, плотно облегающее фигуру платье. Нет, она не могла видеть себя со стороны. Все силы, стремления сосредоточились в одном безудержном порыве. Перед ней был враг. Он не сразу ощутил, как собственная сущность начала сжиматься на его горле. А когда понял это, то смог лишь взмахнуть руками, призывая замедлившее свой полет полчище. Поздно. Он захрипел, упав на колени, и в этот миг расслоившаяся, похожая на пласты грозовых туч тьма, пришла в движение. Казалось, она сейчас сомнет не только меня, но и саму скалу. Миг запредельного нечеловеческого напряжения. Миг, когда начинаешь понимать, что земная жизнь лишь долгая подготовка души и разума к принятию иной данности. Над моей головой со свистящим шелестом пронеслась сущность Небела, и я увидел, как возродившийся хранитель, вращаясь, врубился в темную массу, рассекая мрак. Сбоку возникло движение, и я оглянулся. В первую секунду меня пронзила дрожь, и я подумал, что вижу Самуэля. Но нет, это была Лана. Но как она изменилась! Словно на знакомые родные черты наложился облик еще одной женщины, Вильгельмины. В ее руке сиял необычный клинок, и я не смог запомнить и рассмотреть его формы, да и не в этом суть. Сделав шаг вперед, Лана наклонилась к врагу и, резко приподняв его голову за подбородок, взглянула в глаза. «Узнаешь меня, тварь?» Он узнал. Узнал, и в последний миг его глаза отразили ужас узнавания. Он хотел что-то сказать, но из горла, которое все сильнее сдавливала змея, вырвался лишь нечленораздельный хрип. Взмах клинка полыхнул ослепительным росчерком, и его голова покатилась прочь. Я не в силах произнести ни слова, поднял взгляд. В бездонной черноте среди расслоившегося мрака, казалось, рдеет неописуемый величественный закат. Оранжевое сияние разлилось меж удушливых пластов. Теперь твари сгорали уже сотни. Они получали обратно свою ненависть. Я не забуду этого никогда. Все ярче разгоралась невиданная заря, на фоне которой сияли 12 серебряных точек. Рука Ланы коснулась моей руки. Я знал, что в эту минуту объединились две души – ее и Вильгельмины. Конец рассказа.